15 февраля 2097 года, пятница. Случилось то, что мы, волшебники, боялись со времен теракта. Нет, вернее будет сказать, что это лишь начало. Когда мы сидели в столовой, по новостям объявили, что на одной из демонстраций люди напали на полицейских с палками и камнями. Если бы они прорвали оцепление, жертвами стали бы и волшебники. Скорее всего, демонстранты не пожалели бы даже учеников школ магии. Разумеется, я забеспокоился о друзьях из третьей школы. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, я начал разговор об объявленных арестах. По новостям сказали, что задержали 24 человека, но я не знал, это много или мало, даже не слышал о каких-либо арестах, ведь после вторжения в сад демонстрации практически сошли на нет. Шиба ответил: «Это немало». «Значит, положение ухудшается, как я и думал». По оценке того парня, на камеру попало около 200 демонстрантов. Поскольку оператор не сумел охватить всю толпу, эту цифру можно увеличить вдвое, если не больше. Не удивлюсь, если там собралось более 500 человек. После обеденных новостей первую школу окутало мрачное настроение. Вчерашнего веселья как не бывало. В своей школе я бы подбодрил одноклассников. Впрочем, там и без меня хватает воинственных людей. Видимо, здесь таких немного. Вернувшись после нашей очередной встречи домой, я позвонил Джорджу. По его словам, третья школа гудит как потревоженный улей. Он со смехом рассказывал, как увлеченно ученики тренировались во время клубной практики. Даже травм было больше, чем обычно. Похоже, третья школа не успела измениться за время моего отсутствия. Я немного расслабился. Как оказалось, Джордж тоже беспокоился, но уже обо мне. Он спросил, получается ли у меня хоть что-нибудь, словно догадавшись, что дела идут не очень хорошо. В такие мгновения я жалею, что пользуюсь визифоном. Солгать собеседнику, который видит твое лицо, может не каждый. Хотя оно и к лучшему. Я был в тупике и не знал, что делать. Решившись, я рассказал обо всем. Поразмыслив немного, Джордж дал мне совет, настолько очевидный, что я сам удивляюсь, почему это не пришло мне в голову. «Не ввязывайся в заведомо проигранную гонку». Все верно. Я не могу сравниться в обыске Канта с местными семьями на их территории. Я не пытаюсь оправдаться. Разница в доступных ресурсах слишком велика. Но когда я узнал, как близко Шибе удалось подобраться к цели, меня охватило нетерпение. Я начал торопиться, даже не осознавая этого. Возможно, на меня так повлияла смена обстановки. Джордж сказал, что я должен четко понимать свою роль. По его словам, поиски лучше оставить кланам Сайгуса и Дзиманзи, а когда цель найдут, мне нужно поймать ее и арестовать. Но если я буду сидеть сложа руки, то нет смысла жить в Токио. Хоть и не могу принять этот совет, я рад, что поделился своими проблемами. После этого разговора у меня словно гора свалилась с плеч. Похоже, Джордж догадался, в каком я состоянии, и поэтому посоветовал не ввязываться в гонку. Боже, какой у меня хороший друг. 16 февраля 2097 года, суббота. Я узнал об инциденте, произошедшем возле второй школы. Но лучше обо всем по порядку. Новость об атаке демонстрантов вытеснила шок, что я испытал на День Святого Валентина, а разговор с Джорджем окончательно меня успокоил. Думаю, теперь не выгляжу зажатым, когда общаюсь с Шибе-сан и другими одноклассниками. Приятная школьная жизнь продолжается. После уроков я подготовил доклад по информации, собранной подчиненными отца, и отправился на встречу. Там мне и рассказали, что на учеников второй школы напали гуманисты. События развиваются слишком стремительно. Атаку средь бела дня я даже не рассматривал. Думал, противники магии хотя бы попробуют представить нападение как несчастный случай. Но подобное безрассудство, да еще и сразу после вчерашнего инцидента, полная неожиданность. Ученики второй школы, похоже, получили серьезные травмы. Надеюсь, с ними все будет хорошо. Сайгуса-сан была очень сильно обеспокоена, но она же бывший президент школьного совета. Я бы на ее месте тоже волновался за учеников своей школы. Впрочем, я и так встревожен. Если бы мне пришлось выбирать цель для нападения среди школ магии, я бы выбрал первую школу. Она отделена от центра Токио, но находится в его пределах. Идеальная позиция для акта устрашения. Конечно, волшебников нельзя назвать слабыми, но застигнутый врасплох пользователь магии может проиграть человеку без способностей, и я боюсь представить, что случится, если гуманисты возьмут верх. Я волнуюсь за нее и за свою семью. Впрочем, не думаю, что дома что-то случится, ведь там на страже отец. 17 февраля 2097 года, воскресенье. Первую половину дня я сидел дома и анализировал информацию, полученную от подчиненных отца. Они помогали мне, попутно объясняя непонятное. В основном мы обсуждали вероятные пути побега. Мы уже знаем, что грузовое судно, на котором Годзе проник в страну, стоит на якоре в гавани Номадзо, но стоит оно там, скорее всего, для отвода глаз. Впрочем, вряд ли террорист намерен всю жизнь скрываться в Японии. Когда-нибудь он обязательно попытается сбежать, с этим согласились все мои помощники. Как же тогда он собирается уходить? По воздуху или по воде? В первом случае можно замаскироваться и сесть на авиалайнер или подготовить небольшой самолет. Какое место для отбытия на континент он выберет? Залив Сагами? Полуостров Босса? Город Ниигата на севере? Мы рассчитали несколько возможных маршрутов, но нам не хватит людей, чтобы проконтролировать их все. Даже подчиненные отца уверены, что стоит подождать, когда Саигуса и Дзюмонь найдут цель. Наверное, это и правда лучшее решение, но я так не могу. После обеда я сел на мотоцикл и прокатился вдоль береговой линии от Урудзаки до Инобасаки. Конечно, так и ничего не найду, но изучить местность не помешает. Да и поездка сама по себе подняла мне настроение. Потом я вернулся к разработке плана. Мне не хотелось впутывать Джорджа в дела моей семьи, но рука сама набрала его номер. В конце концов, советчика лучше я не найду. По мнению Джорджа, чтобы перехватить инициативу, нам надо самим выманить преступника. Годзе сделал наживку из грузового судна в Номадзо, а мы должны сделать свою. Но кого взять в качестве приманки? Джордж указал на Шибу-сан, Сайгусу-сан и ее младших сестер. Впрочем, он тут же добавил, что я вряд ли соглашусь. И это правда, его логику можно понять, но я никогда не подвергну ее опасности. А Джордж, в свою очередь, не согласился сделать приманкой меня. После небольшого спора Джордж с неохотой сказал, что составит более подробный план, который устроит нас обоих. Я рассчитываю на тебя, стратег. 16 февраля 2097 года, понедельник. Внезапный звонок от Сайгусу-сан. На Шибу-сан напали. Когда я услышал эту новость, то подумал, что у меня остановится сердце. Еще Сайгуса-сан сказала, что попросит Шибу-сан прийти сегодня на встречу, чтобы узнать подробности. На сестру Сайгуса-сан тоже напали, но, похоже, никто из волшебников не пострадал. Впрочем, мне удалось успокоиться, лишь когда я увидел ее целой и невредимой во французском ресторане, где мы проводили наши встречи. Когда Шибу-сан появилась вместе с этим парнем, я почувствовал не только облегчение, но и странную боль в груди. Я сразу понял, что это такое. Ревность. Пытаясь подавить свое недовольство, я задал вопрос Шибе-сан. Ее состояние важнее моих эмоций. Когда она сказала, что все хорошо, я почувствовал облегчение. Как оказалось, во время атаки я уже покинул школу, а один из подчиненных отца собирался посетить осведомителя, который работал под Джоу Гунзынем, поэтому я направлялся к нему. Я не ожидал найти новые зацепки, просто пытался привлечь к себе внимание террориста. Вот и все. Я жалок, меня не было рядом с Шибу-сан, когда она нуждалась в защите больше всего. Однако этот парень спас ее, хотя и ушел из школы намного раньше остальных. Даже отправившись на поиски, он вернулся в нужную минуту. Не представляю, как такое возможно, однако расспрашивать я не стал. Почему-то мне не хочется знать, что побудило его вернуться. Вместо этого спросил о напавших. Противниками оказались члены международной антимагической группы. По словам этого парня, гуманисты не поскупились на эту операцию. Было и оружие, и антинит, и даже магия. Только на поле боя враждебный волшебник так и не показался. Заклинания активировались через человека-ретранслятора. Когда я спросил об этом заклинателе, Шиба ответил, что записал его магию и сейчас анализирует ее. Подобное вообще возможно? Йоцуба владеет и такими техниками? Это меня потрясло, но в то же время и успокоило. Он опережает меня благодаря секретным техникам своей семьи. Конечно, не смогу поспевать за ним в таких условиях. Это не поражение. Да, какой же я мелочный. На мой вопрос, как ему удалось записать магию, он не ответил. Ну, такое тоже бывает. Все-таки 10 главных кланов не только партнеры, но и конкуренты. Конечно, семья, которая раскрывает принципы построения своих заклинаний для всеобщего пользования, всегда будет в почете. Но если клан не делится секретами, то никто не станет выпытывать их. Однако мне кажется, что это не единственная причина его молчания. Этот взгляд, он словно читал мои мысли. Возможно, у меня просто разыгралось воображение. Да, я в этом уверен. Однако я все равно поторопился извиниться за свой вопрос. Опять оплошал. Чтобы это не повторилось, я решил не встревать в разговор. Но не вышло. Когда Саигуса-сан предложил организовать Шибе-сан охрану, этот парень спросил, не собираемся ли мы использовать ее в качестве приманки. Спросил у меня. И я начал громко протестовать. Дзюмонзи пришел мне на помощь, поскольку мы уже обсудили до прихода Шибы план выманивания террориста на живца, то есть на меня. Не думаю, что этот парень был серьезен, но его слова задели меня за живое. Возможно, он пошутил, но мне стало стыдно. А все потому, что я стою на месте. Я буду приманкой, даже если это не одобрят другие кланы. Жаль, что из-за подобных мыслей я не смог насладиться ужином с Шибой-сан, но задание важнее. Завтра я с Джорджем начну составлять план операции сразу после школы. На самом деле мне хотелось позвонить ему сегодня, но он, скорее всего, уже спит. 19 февраля 2097 года, вторник. Как же я устал. Раз дата уже сменилась, напишу обо всем завтра.